за вечер дюжину твердого. Проверенная маза не прошла дегустацию. Та, что берет только водный у Макса на трассе, даст просраться с 10 кусками на чистых прудах. В деревню Поповка в трусах еду. Люблю мулаток на гайках и не только. Чекит маймаза, Вованов, Азер берет у казахов, снимает колпак, как с автомата. В Припять мураками, пьяный Зига машет руками. Синебодая хуйня открывает новые грани. Сухарь на красном диване, клипсы на ухе, хуёво прут плюхи с табаком. А так ровничком держусь бодрее, передай привет Ленину, сходи в мавзолей. С прикуривателя гашиш через купюру. Люблю, когда дым проникает натурой. Прожёг обшивку задней двери Шевика, извини, домой съебаться на телеке. В 90-х махнул VHS на Волыну. На площади казнь темнокожих воинов. Пацан, мы тонем. Тольский зовет меня МС. Миксую шалу и пони. Бомбило жжет, плачу петифом. Мат мкат и на заднем слегка мотает. Фаталити на Павелецкой, кусаю локти. Москва метель, в отделе выдали новый китель. Коп плотный как факел, с пакетом и пактом. В уши укол, не футбол, не водная бола. Швед конь холеный, съебнул с ежиного логова. Тикет до Гуа, местным асфальтом убил все ноги. Это не доги стайл, это в уши тебе насали, йо. Это не доги стайл, пацан, это в уши тебе Вова насал. Прошу прощения, но будет не смятое с матом угощение. Тужурка осенняя, сижу без дела я с двумя косыми. Глаза косые, погода простыла. И та мятая сатыга была последней. А завтра понедельник, день тяжелый. Мысли бредовые лезут в голову. Отращу бороду, открою лавку. Буду выращивать травку, курить бамбук и есть цитрусы. Мешать привкусы, и пусть крутится все вокруг моей оси. А помните, как девочки носили лосины? Жопа в резине, голова в капорах. Шалаши в тополях, супер контра 6 и Марио. Жизнь закалила, но не состарила. Какие годы наши, еще возьмем свое и нехуй спрашивать. Я в раю продаж. Водный на районе в ГДРовских кедах. И в тужурке Бен Шерман, Михаил Герман одуплился после второго каникула Бонифация Бутова. Сурово тут вам у нас на местности пизжит утка. Белые кеды, черная куртка. Водный на районе в ГДРовских кедах и в тужурке Бен Шерман, Михаил Герман одуплился после второго каникулы Бонифация Бутова. Сурово тут вам у нас на местности пизжит дудка. Белые кеды, черная куртка. Водный на районе в ГДРовских кедах и в тужурке Бен Шерман, Михаил Герман одуплился после второго каникулы Бонифация Бутова. Сурово тут вам у нас на местности пизжит дудка. Белые кеды, черная куртка. Черная куртка.